Успех оглушительный. Все подходили, поздравляли художника, жали руку и говорили: «Лёша, ты гений!» Лёша стоял весь чумазый и счастливый, руки черные, рожа черная, глаза сияют. «Знаете, знаете», — говорил он журналистам, — «все сжег, все картины, которые 3 года писал с утра до вечера. Как хорошо, спасибо за внимание. А что художнику надо?» Увидели, похвалили, он и счастлив. А ту, которую из воды выловили мокрую, сразу купил Ёлкин. Подошел к Лёше, запросто вытащил пачку долларов и, не торгуясь, купил у него последнюю, единственную картину с клоуном. «Я, — говорит, — ее повешу у себя в бане. Там у меня такие клоуны парятся, как раз будет к месту. И потом видно, что это истинный шедевр, в воде не тонет». На открытии выставки толпы народа бродили с ошалелыми глазами, рассматривая уникальные экспозиции. У берега прямо в водоеме были воткнуты 100 палочек с колокольчиками, называется «Шумелка мышь». Рядом на песке лежала кучка пепла, а рядом дощечка с надписью «Перезагорал». Клязьминское побережье сплошь было усеяно образцами искусства этих легких духом и незлобивых людей. Ближе к ночи Кеша с мальчиком привезли на автомобиле Луну. Турки с черными усами, они строили на месте пансионата 115-й ресторан, подняли ее на высоченную сосну, протянули провод, включили в розетку. Садилось солнце, и как мираж во мраке разгоралась Кешина луна. Мальчик с Кешей уселись под сосной и стали ждать, когда она произведет фурор среди собравшейся публики. Лунный свет расплывался в сумерках, подул ветерок. Дремучий шелест стеблей и травы, невнятное порхание крыльев, гудение майских жуков. Безвестная птица крикнула из болота: то ли выпь, то ли удод. Мальчик вдруг узнал пенье кукушки. Не зря ему Кеша в детстве купил виниловую грампластинку с голосами птиц, а главное — рыб. Казалось, все вокруг, от камня до облака, отозвалось на появление луны в темной кроне сосны каким-то странным, почти звенящим присутствием. И прямо на глазах начало сбываться то, о чем Маргарита вечно просит у высших сил: земли плодоносие, воздуха благорастворение и благословение на все благие дела и начинания наши. «Хорошо так сидеть на обрыве», — с воодушевлением сказал Кеша мальчику, «и знать, что под тобой находятся остатки древних живых существ, животных и растений, гигантских папоротников, ихтиозавров, мамонтов, саблезубых тигров». И радостно прибавил: «Да чего все-таки земля удивительная! И тебе повезло родиться на этой земле человеком!» Пьяный Фрэнк Синатра покоился в легкой истоме, в белоснежном костюме, под серебристыми облаками. Нежная темень сгущалась, окутывала побережье. Мальчик задумчиво глядел на воду, обхватив коленки, опираясь спиной на теплый ствол сосны. «Прямо как на твоей картине», — ласково сказал Кеша, «где луна восходит над скалами и черной водой». «В говно вляпался, помню, когда ее рисовал», — ответил мальчик. Так они сидели под древом просветления, а люди, свободные от всяких дел и забот, прогуливались вдоль берега. Многие ротозеи приехали из окрестных районов. Сотня добрых знакомых Коли Ёлкина, полсотни журналистов. К ночи вся набережная, полная музыки, цветов, смеха, была запружена зрителями. К луне никто не проявил интереса. Публику привлекали разные фрики, девиантные личности, сумасброды. Вниманием телевизионщиков полностью завладел Борька Мордухович со своим неизменным фокусом. Он привязал газовую горелку между ног и голый в шапке Деда Мороза бегал по пляжу, обдавая всех природным жаром своего пламени. Некоторые запускали из штанов петарды, некоторые просто ходили без штанов. У газетчиков самую большую популярность снискала инсталляция Пономарева — ржавый корабль, стоящий на приколе. Там наливали и наливали основательно. Как только кто-нибудь из журналистской братьи поднимался на мостик, к нему выходил стюард с подносом, где плескались в бокалах муранского стекла виски, шампанское, водка и соки. Про эту работу написали все газеты. Бокалы украли на второй день. А вот Кешину луну никто не заметил. Пока светло ее не видно, а к вечеру, когда окончательно стемнело, она отчаянно засияла. Но и зрители, и художники были такие пьяные, что подумали настоящие. Ни один журналист с микрофоном или видеокамерой, да хотя бы с тощим блокнотиком, не приблизился к Иннокентию. Не подкатил ни один бизнесмен. Босоногие братья-художники в соломенных шляпах с обвисшими полями, не оборачиваясь, проносились мимо. Даже Борька Мордухович и тот вернулся к своим папиросам и разговорам об экзотических странах за бутылкой вина в кабаке.